7. Космические битвы в кино и голофильмах всегда наводили на меня скуку. Но реальные сражения, вроде прямого репортажа о нескончаемой транспортной катастрофе, чем-то завораживало. Правда, эстетическая ценность реальных событий, и это подтверждается тысячелетним опытом, гораздо ниже, чем у самой скромной голографической драмы. При всей колоссальности задействованных сил настоящее космическое сражение вызывает у зрителя лишь одну мысль — о безмерной огромности космоса и безмерной же ничтожности всех этих звездолетов, дредноутов, флотилий и прочих игрушек человечества. Так я думал, сидя рядом с Гладстон и ее солдафонами в центре оперативной информации, так называемом военном кабинете, когда стены в один миг стали 20-метровыми окнами в бесконечность. 4 гигантские голопанели окружили нас объемными изображениями, а динамики — звуками битвы, долетавшими по мультилинии, радиоперебранками между пилотами истребителей, треском тактических каналов, переговорами между кораблями по широкополоске, лазерным каналом и защищенной мультилинией, а также какофонии боевых кличей, воплей, криков и грязной брани, традиционного аккомпанемента войн со времен каменного века. То было поистине воплощение вселенского хаоса, тотальная неразбериха, импровизированная ПДД мрачного кардебалета смерти. То была война. Посреди адского фейерверка сидели Гладстон и кучка ее сотрудников. Половину северной стены занимал лазурный нимб Гипериона. Военный кабинет, точно серый ковер-самолет, носился меж звезды взрывов, и у каждого из нас звучали в ушах вопли умирающих мужчин и женщин. И я был одним из тех, кому выпал почетный и жуткий жребий лицезреть все это. Секретарь Сената покрутилась в своем кресле с высокой спинкой, потеребила пальцами нижнюю губу и повернулась к военным советникам. «Ваше мнение?» 6 увешанных орденами мужчин посмотрели друг на друга. Затем все как один уставились на 7-го, генерала Морпурго, жевавшего незажженную сигару. «Дело плохо», — коротко бросил он. «Мы не даем им приблизиться к зоне порталов. Наши линии обороны держатся, но они слишком глубоко проникли в систему». «Адмирал?» — Гладстон кивнула высокому худому мужчине в черном мундире ВКС. Адмирал Синг погладил свою коротко подстриженную бородку. «Генерал Морпурго прав. Компания развивается не так, как планировалось». Он указал подбородком на 4-ю стену со статическим изображением системы Гипериона, на которое накладывались разноцветные эллипсы, овалы и дуги. Некоторые кривые росли прямо у нас на глазах. Светло-голубые линии обозначали траектории кораблей гегемонии. Красные ленты — следы бродяг. Красных было намного больше. «Оба ударных авианосца, входивших в состав эскадры 42, выведены из строя», — продолжал адмирал Синг. «Тень Олимпа погиб со всей командой, а станция «Нептун» получил серьезные повреждения и сейчас возвращается на окололунную орбиту под эскортом 5 факельщиков». Секретарь Сената опустила голову, коснувшись губой сцепленных пальцев. «Сколько человек было на тени Олимпа, адмирал?» У Сингха были такие же большие карие глаза, как у Мейны Гладстон, но без печального огня в глубине. Он невозмутимо выдержал ее взгляд. 4200, ответил он, «не считая подразделения морской пехоты численностью в 600 человек. Часть из них высадилась на нуль станции Гиперион, поэтому доподлинно неизвестно, сколько их было на борту». Гладстон вновь обернулась к Морпурго. «В чем причина осложнений, генерал?» Лицо Морпурго было спокойно, но он почти перекусил сигару, которую держал в зубах. «В бродяг больше боевых единиц, чем мы предполагали», — без обиняков ответил он. «Плюс уланы, 5-местные миниатюрные факельщики. Они превосходят наши палубные истребители скоростью и вооружением. Это беспощадные маленькие осы. Мы уничтожаем их сотнями, но если даже один улан прорывается сквозь оборонительные порядки, он может натворить больших бед. Марпурга пожал плечами. А прорвались многие. Сенатор Колчев и 8 его коллег сидели напротив военных. Колчев, выворачивая шею, повернулся к оперативной карте. «Похоже, они уже одной ногой на Гиперионе», — хрипло сказал он. Снова заговорил Синг. «Не забывайте о масштабах, сенатор. Мы все же удерживаем большую часть системы. В радиусе 10 астроединиц от Солнца Гипериона все наше. Сражение происходило за облаком Оорта, и мы произвели перегруппировку». «А эти красные шарики над плоскостью эклиптики?» — спросила сенатор Ришо, и сегодня надевшая красное платье. Все знали, что красный — ее излюбленный цвет. Синг кивнул. «Интересный маневр», — сказал он. «Рой выпустил около 3000 уланов, чтобы взять в клещи эскадру 87.2 по электронному периметру. Атака была отбита, но трудно не восхититься остроумием». 3000 уланов?» — перебила его Гладстон. «Да, госпожа секретарь». Она улыбнулась. Я перестал рисовать и мысленно порадовался, что улыбка предназначалась не мне. «Разве на вчерашнем совещании вы не сообщили нам, генерал, что бродяги способны выставить 600-700 боевых единиц максимум?» Мэйна Гладстон резко, всем корпусом повернулась к Морпургу, заломив правую бровь. Генерал вынул изо рта сигару, хмуро посмотрел на нее и выудил из-за щеки еще один огрызок. «Таково было мнение нашей разведки. Она ошиблась». Гладстон кивнула. «Консультировалась ли разведка с советом эскинов?» Взоры всех присутствующих обратились к советнику Альбедо. Проекция была великолепная. Он, как и все остальные, сидел в кресле, положив руки на подлокотники. Его тело не просвечивало и не курилось туманом, в отличие от обычных движущихся проекций. У него было длинное лицо с высокими скулами и живым выразительным ртом, сардонически кривящимся даже в самые серьезные моменты. Например, сейчас. «Нет, госпожа секретарь», — ответил Альбедо. «Никто не обращался к консультативной группе за оценкой потенциала бродяг». «Я предполагала», — сурово сдвинув брови, Гладстон обернулась к Морпургу, «что прогноз разведки ВКС выработан с учетом мнения Совета». Генерал бросил на Альбедо свирепый взгляд. «Нет, госпожа секретарь», — возразил он. «Техноцентр не поддерживает контактов с бродягами. И мы решили, что его прогнозы окажутся не точнее наших собственных. Для проверки наших предположений мы использовали тактический имитатор Олимпийской офицерской школы». Он снова сунул в рот обкусанную сигару и выпятил нижнюю челюсть. «Неужели совет способен на большее?» Гладстон посмотрел на Альбедо. Длинные пальцы советника словно взяли аккорд на невидимых клавишах. «По нашим оценкам, Рой насчитывает от 4 до 6 тысяч боевых единиц». «Вы...» — начал Морпурга, побагровев. «На совещании вы не упомянули об этом». Голос Гладстон звучал на редкость бесстрастно. «Как и во время предыдущих обсуждений». Альбедо пожал плечами. «Генерал прав», — сказал он. «Мы не поддерживаем контактов с бродягами. Наши предположения не более надежны, чем расчет ВКС. Просто они основаны на других предпосылках. ООШ ИТИ работает великолепно. Будь быстродействие ее эскинов на порядок выше по шкале Тьюринга-Демблера, мы приняли бы их в центр». Его изящные пальцы вновь пробежали по невидимым клавишам. «Ну что ж, наши прогнозы можно учесть при планировании следующих операций. Разумеется, мы готовы в любое время передать их вам». Гладстон кивнула. «Сделайте это немедленно». Она вновь повернулась к экрану, и все последовали ее примеру. Отреагировав на наступившее молчание, автоматы увеличили громкость, и мы опять услышали рев победителей, хрипы, мольбы о помощи и размеренную декламацию, перечисление позиций, указания по корректировке огня, команды. На ближайшую к нам стену напрямую поступала информация с факельщика Нджамена, занятого поиском уцелевших среди каши обломков, оставшихся от отряда В.5. Поврежденный факельщик, к которому он приближался, увеличенный в 1000 раз, походил на взорванный изнутри гранат с медленно разлетающимися в разные стороны зернами и обрывками красной кожуры. Он на глазах превращался в облако мусора и замерзших газов, миллионов обломков микроэлектронных устройств, вырванных из гнезд, пакетов с пайками, искалеченных механизмов и распознаваемых по марионеточным судорогам рук и ног человеческих тел. Великого множества человеческих тел. Прожекторный луч Нджамены, преодолевший 20 тысяч миль и достигший 10-метровой ширины, играл на ледяных обломках, голубых от звездного света, выхватывая из мглы отдельные предметы, грани, лица. Его отраженный свет сразу состарил Гладстон. «Адмирал», — медленно произнесла она, — «неужели Рой ждал, пока эскадра 87.2 перейдет в систему?» Синг коснулся своей бородки. «Вы хотите знать, не было ли это ловушкой?» «Да». Адмирал скользнул взглядом по лицам коллег и обернулся к Гладстон. «Не думаю. Я считаю, мы считаем, что бродяги решили должным образом отреагировать на высокую концентрацию наших войск. Однако это означает, что они твердо намерены овладеть системой Гипериона». «И они в силах добиться этого?» Мейна Гладстон не отрывала взгляда от кувыркающихся обломков у себя над головой. Перед камерой проплыло тело молодого мужчины, наполовину вывалившееся из скафандра. Я увидел вылезшие из орбит глаза и взорванные давлением легкие. «Нет», — отрезал адмирал Синг, — «они могут обескровить нас, могут оттеснить нас к самому Гипериону, но не могут ни вышвырнуть нас из системы, ни нанести нам поражение». «А портал?» — голос сенатора Ришо дрогнул. «Не уничтожить нуль портал», — добавил Синг. «Он прав», — подтвердил Морпурга. «Тому порукой мой профессиональный опыт». Гладстон со странной улыбкой поднялась с места. Все присутствующие, в том числе и я, поторопились подняться. «Вы поручились», — негромко сказала она, обращаясь к Морпургу. «Вы поручились». Она скользнула взглядом по лицам своих сотрудников. «Мы встретимся здесь, когда этого потребуют события. Связным между мной и вами назначаю Ли Хента. Работа правительства, господа, будет идти в обычном режиме. Всего хорошего». Все стали расходиться, только я вернулся на свое место и вскоре остался в комнате один. Динамики вновь заработали на полную громкость. На одной волне слышались громкие мужские рыдания, на другой, сквозь треск и щелчки помех, гремел чей-то маниакальный хохот. Надо мной, за моей спиной и с обеих сторон медленно двигались во тьме созвездия, и свет звезд равнодушно серебрил руины и обломки. Дом правительства был выстроен в форме звезды Давида. В центре ее, защищенный низкими стенами и кущами деревьев, рассаженных в особом порядке, находился сад. Конечно, не такой обширный, как Оленей парк со своими зелеными просторами, но не менее живописный. Поздним вечером я вышел туда на прогулку. Яркое сине-белое небо центра уже покрывалось позолотой, когда меня догнала Мейна Гладстон. Несколько минут мы молча шли бок о бок. Я заметил, что она переоделась в длинное платье, какие носят величественные матроны на Потофе, свободного покроя, с пышными складками и вставками сложного темно-синего и золотого рисунка, точь-в-точь вечерний небосвод у нас над головами. Руки она держала в карманах, широкие рукава раздувались на ветру, подол касался молочно-белой каменной дорожки. «Вы позволили им допросить меня», — начал я. «Любопытно, почему?» «Они не транслировали допрос для своих сообщников». Голос Гладстон звучал устало. «Никакого риска разглашения секретной информации не было». Я улыбнулся. «И тем не менее, я подвергся всем этим испытаниям с вашего ведома». «Служба безопасности хотела узнать о них все, что только возможно. Все, что они выболтают». «Ценой кое-каких не очень приятных ощущений с моей стороны», — заметил я. «Да». «Ну и известно теперь безопасности, на кого они работают». «Этот человек упомянул фамилию Харбрид», — ответила секретарь Сената. «Наши люди почти уверены, что речь шла об Эмлеме Харбрид». «Управляющей биржей на Асквите?» «Да. Она и Даяна Филомель связаны со старыми монархистскими фракциями организации Гленнон Хайта». «Они вели себя по-дилетантски», — сказал я, вспоминая легкость, с какой Гермунд обронил фамилию Харбрид, и непродуманность вопросов его жены. «Конечно». «Связаны ли монархисты с какими-нибудь серьезными организациями?» «Только с церковью Шрайка», — ответила Гладстон. Она становилась перед каменным мостиком через ручей и, подобрав свое роскошное сине-золотое одеяние, присела на кованую железную скамью. «Ни один епископ до сих пор не вышел из подполья, знаете ли». «Учитывая беспорядки, их трудно осуждать». Я остановился перед скамьей. Поблизости не было ни телохранителей, ни мониторов. Но я знал, одно угрожающее движение в сторону Гладстон, и я очнусь в изоляторе службы безопасности. Облака над нашими головами растеряли последнюю позолоту и светились теперь ровным серебряным светом, отражая огни бесчисленных эко-башен ТКЦ. «Как поступила служба безопасности с Даяной и ее мужем?» — спросил я. «Они были подвергнуты доскональному допросу и находятся под арестом». «Понятно». Доскональный допрос означал, что их мозги плавают сейчас в полностью изолированных от внешнего мира баках. Их тела будут содержаться в криогенном хранилище до тех пор, пока секретный суд не определит, можно ли квалифицировать их деяние как государственную измену. После процесса тела будут уничтожены, а Даяна и Гермунд останутся под арестом с полностью отключенными каналами восприятия и связи. Уже несколько веков гегемония не применяла смертной казни, но альтернативы ей были не из приятных. Я опустился на другой конец скамьи. «Вы по-прежнему пишете стихи?» Вопрос удивил меня. Я посмотрел вдоль садовой дорожки, где только что загорелись летучие японские фонарики и скрытые листвой люм-шары. «Ну, как вам сказать?» — я задумался. «Иногда я вижу сны в стихах. Точнее, видел. Раньше». Мэйна Гладстон принялась разглядывать свои руки, сложенные на коленях. «Вздумай вы описать то, что сейчас происходит», — спросила она. «Что за поэма бы получилась?» Я засмеялся. «Я уже дважды начинал ее и бросал. Или, вернее сказать, он начинал и бросал. Это поэма о гибели богов и о том, как они противились своему низвержению. Поэма о метаморфозах, страданиях, несправедливости. И о поэте, который, как он считал, пострадал от несправедливости больше всех». Гладстон повернулась ко мне. В полумраке ее лицо казалось нагромождением морщин и теней. «И каких же богов свергают с престола сейчас, господин Северн? Само человечество или ложных богов, которых мы создаем себе на погибель?» «Да откуда мне знать, черт возьми!» — вспылил я и отвернулся к ручью. «Но вы принадлежите обоим мирам, не так ли? И человечеству, и техноцентру?» Я рассмеялся. Хм, в обоих мирах я чужак. Здесь чудовище, а там экспериментальный образец. Но кто же проводит эксперимент? А главное, зачем? Я пожал плечами. Гладстон поднялась. Я последовал ее примеру. Мы перешли ручей, слушая, как журчит вода. Дорожка велась между высокими валунами, покрытыми пышными лишайниками, мерцавшими в свете фонариков. Гладстон остановилась на верхней ступеньке каменной лестницы. «Как вы думаете, господин Северн, удастся ли богостроителям техноцентра создать пресловутый высший разум?» «То есть создадут ли они Бога?» — уточнил я. «Среди эскинов есть и противники этого проекта. Опыт людей подсказал им, что создание высшего разума — прямая дорога к рабству, если не к вымиранию». «Но станет ли истинный бог уничтожать свои создания?» «Если иметь в виду техноцентр и гипотетически высший разум, — возразил я, — бог не создатель, а создание. Возможно, божество может чувствовать ответственность лишь за те низшие существа, которые само создало». «Тем не менее, техноцентр, судя по всему, взял на себя ответственность за людей уже много веков назад, со времени отделения эскинов», — произнесла Гладстон. Она пристально смотрела на мое лицо, точно на шкалу какого-то важного прибора. Я окинул взглядом сад. Дорожка светилась во мраке таинственным белым светом. «Техноцентр преследует собственные цели», — сказал я. «Понимая, что секретарю Сената этот факт известен лучше, чем кому бы то ни было». «И вы считаете, что человечество ему больше ни к чему?» Я поднял руки в знак того, что отвечать не собираюсь. «Я чужд обеим цивилизациям», — повторил я. «У меня нет ни простодушия невольных создателей, ни бремени пугающей проницательности их созданий». «С генетической точки зрения...» «Вы — человек до мозга костей», — сказала Гладстон. Это не было вопросом, и я промолчал. «Говорили, что Иисус Христос во всех отношениях человек», — продолжала она, — «и одновременно божество, пересечение человеческого и божественного». Меня поразило, что она вспомнила эту древнюю религию. Христианство сменилось сначала дзен-христианством, потом дзен-гностицизмом, потом десятками и сотнями более жизнеспособных теологий и философских учений. Впрочем, мир, откуда происходила Гладстон, не был кладовой развенчанных культов. Я предполагал и надеялся, что не была такой кладовой и она сама. «Если он в полной мере и человек, и бог, — сказал я, — тогда я его двойник из антимира». «Нет, — возразила Гладстон. Я думаю, его двойник — Шрайк, перед которым собираются предстать ваши друзья-паломники». У меня отвисла челюсть. Она впервые упомянула Шрайка, хотя я знал, а она знала, что мне это известно, что именно она хотела открыть руками консула гробницы времени и выпустить это существо на волю. «Возможно, вам следовало принять участие в этом паломничестве, господин Северн», — заметила Мэйна Гладстон. «Я и без того в нем участвую», — ответил я. «В каком-то смысле». Гладстон взмахнула рукой, и двери ее личных покоев распахнулись. «Да, в каком-то смысле вы в нем участвуете», — согласилась она. «Но если женщину, несущую в себе ваше второе «я», распнут на легендарном стальном дереве Шрайка, будете ли вы вечно страдать во сне?» На это мне нечего было ответить. Я молча стоял перед ней. «Поговорим завтра утром, после совещания», — произнесла она, прощаясь. «Спокойной ночи, господин Северн. Приятных сновидений».